прославляя любовь, мы испили вина. Нам его поднесла молодая луна. Мы пьяны им давно, с незапамятных лет, пьем из кубка луны заструившийся свет. И дрожащий огонь, разведя синевой, месяц ходит меж звезд, как фиал круговой. О вино, что древнее, чем сам виноград, нас зовет его блеск, нас манит аромат. Только брызги одни может видеть наш глаз, а напиток сокрыт где-то в сердце у нас. Уши могут вместить только имя одно, но само это имя пьянит, как вино. Даже взгляд на кувшин, на клеймо и печать может тайной живой, как вином, опьянять. Если кто-нибудь мертвых вином окропил, то живыми бы встали они из могил. А больные, отведавшие винные струи, позабыли всю боль, все недуги свои. И немые о вкусе его говорят, и доплывший с востока его аромат различит даже путник, лишенный чутья, занесенный судьбою в иные края. И уже не заблудится тот никогда, в чьей ладони фиал, как в потемках звезда. И глаза у слепого разверзнутся вдруг, и глухой различит еле льющийся звук, если только во тьме перед ним просверкал, если тайно блеснул этот полный фиал. Пусть змеей ужален в пути перегрим, до хранилищ вина он дойдет невредим, и на лбу бесноватом, чертя письмена, исцеляют их дух возлиянием вина. А когда знак вина на знаменах войны, сотни душ, как одна, сотни тысяч пьяны. О вино, что смягчает неистовый нрав, вспышку гнева залив, вспышку зла обуздав. О вино, что способно весь жизненный путь во мгновение одно, озарив, повернуть, влить решимость в умы и величие в сердца, вдохновенным и мудрым вдруг сделать глупца. «В чем природа вина?» — расспросили меня. «Что же, слушайте все, это свет без огня, это взгляд без очей и дыхание без уст, полный жизни простор, что таинственно пуст, то, что было до всех и пребудет всегда, в нем прозрачность воды, но оно не вода. Это суть без покрова, что лишь для умов, неспособных постичь, надевает покров. О Создатель всех форм, что как ветер сквозной, сквозь все формы течет, не застыв ни в одной. Ты, с кем мой от любви обезумевший дух, жаждет слиться, да будет один вместо двух. Пращур мой — этот сок, а Адам был потом. Моя мать — это гроздь с золотистым листом. Тело — наш виноградник, а дух — нас вино, породнившее всех, сотнях тысяч одно. Без начала струя, без конца, без пути. Что есть после, что до, в бесконечном теперь? Восхваление само есть награда наград, и стихи о вине, как вино нас пьянят. Кто не пил, пусть глядит, как пьянеет другой, в предвкушении благ, полон вестью благой. Мне сказали, что пьют только грешники. Нет, грешник тот, кто не пьет этот льющийся свет. И скиталец святой, и безгрешный монах, опьянев от него, распростерлись во прах. Но я охмелел до начала всех дней и останусь хмельным даже в смерти своей. Вот вино, пей его. Если хочешь, смешай с поцелуем любви, пусть течет через край. Пей и пой, не теряя священных минут, ведь вино и забота друг друга бегут. Охмелевший от жизни поймет, что судьба не хозяйка его, а всего лишь раба. Трезвый вовсе не жил, смысл вселенский протек, мимо губ у того, кто напиться не мог. Пусть оплачет себя, обнесенный вином. Он остался без доли на пире земном.